Перед нами стоит дилемма. Либо мы оставляем почитающуюся непогрешимой теорию относительности, либо расстаемся с верой в нашу способность точно и воспроизводимо предсказывать будущее. В самом деле, проблема знания будущего порождает массу вопросов, ответить на которые, принимая общепринятые допущения, невозможно, если только исследователь, во-первых, не поставит наблюдателя вне времени, и, во-вторых, не сведет к нулю всякое движение. Если вы принимаете теорию относительности, то должны признать, что в ее рамках время и наблюдатель находятся в строго определенном взаимодействии. В противном случае в расчеты вкрадываются неточности. Может таким образом показаться, что точное предсказание будущего невозможно в принципе. Но как тогда объяснить то, что люди находят за пределами видимых целей уважаемых ученых? Как в таком случае можем мы объяснить феномен Муаддиба? Лекции о признании. Харка Аль-Ада. «Мне надо кое-что сказать тебе, хотя я понимаю, что мои слова напомнят о многих опытах нашего совместного прошлого, а это может принести тебе определенный вред». Джессика помолчала и посмотрела на Ганиму, стараясь понять, какое впечатление произвело на девочку ее предупреждение. Они сидели вдвоем на низких подушках в покоях Сиетча-Табр. Потребовалось немалое искусство, чтобы устроить эту встречу наедине, и Джессика не была уверена, что это искусство потребовалось от нее одной. Ганима проявляла недюжинную способность к предчувствию и обостренному пониманию. Прошло почти 2 часа после восхода солнца, время приветствий и восторгов осталось позади. Джессика успокоила неистовое биение сердца и постаралась сосредоточить внимание на грубых стенах покоев, украшенных темными занавесями и желтыми подушками. Напряжение, тем не менее, росло, и впервые за многие годы Джессика вспомнила летанию против страха, усвоенную в Бене-Гессерит. «Я не должна бояться. Страх убивает ум. Страх — это маленькая смерть, которая несет с собой полное оцепенение. Я смело встречу свой страх. Пусть он охватит меня и пройдет через меня. И только когда он пройдет, я обращу свой внутренний взор на его путь. Там, где прошел страх, не остается ничего. Остаюсь только я». Мысленно повторив летанию, Джессика, успокоившись, глубоко вздохнула. «Иногда это помогает», — сказала вдруг Ганима. «Я имею в виду летанию». Джессика прикрыла глаза, чтобы скрыть то потрясение, которое вызвало у нее поразительность, способность девочки к инсайту. Уже много лет не приходилось Джессике встречать людей, которые могли бы читать ее сокровенные мысли. Такое понимание и проникновение смущали еще больше, поскольку таились за маской детского личика. Встретив свой страх, Джессика открыла глаза. Теперь она поняла источник этого страха. «Я боюсь за своих внуков. У детей не было ни одной стигмы мерзости, которая столь явно проступала в облике Али, однако Лето проявлял пугающую скрытность. Именно поэтому его Джессика под благовидным предлогом исключила из этой встречи». Повинуясь внезапному импульсу, Джессика отбросила эмоциональную маску, защитный барьер, понимая при этом, что от него в данном случае мало пользы. Она не делала этого с тех времен, когда общалась со своим возлюбленным герцогом и испытала одновременно облегчение и боль. Оставались факты, которые невозможно устранить ни молитвой, ни летанией. От упрямых фактов не спасешься позорным бегством, их нельзя игнорировать. Стихия видения Пауля видоизменилась и коснулась его детей. В пустоте ничто. Есть магнетическое притяжение. Над головами детей сгущались тучи зла и досадного неумения пользоваться властью. Ганима, наблюдая за игрой чувств на лице бабушки, поняла, что Джессика отбросила всякую осторожность. Синхронно, как автоматы, внучка и бабушка взглянули в глаза друг другу, и между ними начался обмен мыслями, разговор без слов, но исполненный глубокого смысла. Джессика. «Я хочу, чтобы ты видела мой страх». Ганима. «Теперь я вижу, что ты любишь меня». Это был момент наивысшего взаимного доверия. Джессика заговорила вслух. Когда твой отец был еще ребенком, я привезла на Каладан преподобную мать, чтобы испытать его». Ганима кивнула. Память об этом была жива в сознании девочки. «Мы, Бене Гессерит, принимали все меры предосторожности, чтобы быть уверенными в том, что дети, которых мы воспитываем, люди, а не животные. По внешним же признакам не всегда можно об этом судить». «Так вас учили», — сказала Ганима, и память захлестнула ее. Старая Бене Гессерит, Гайя Елена Махиям, прибывшая в замок Каладана с Гомджабаром и ящичком жгучей боли. Рука Пауля, а сейчас рука Ганимы, корчилась от невыносимой боли, а стоявшая рядом старуха спокойным голосом говорила о неминуемой смерти при попытке выдернуть руку из ящика. И какое могло быть сомнение в неминуемой смерти, если к детской шее была приставлена смертоносная игла? Старческий голос между тем продолжал свое объяснение. «Ты слышал о животных, которые перекусывают свои лапы, попав в капкан? Но так поступают именно животные. Человек должен остаться в ловушке, пережить боль, презирая смерть и отгоняя ее возможностью убить самого охотника, расставляющего капканы, и тем отвести угрозу от своего рода». Ганима, вспоминая страшную боль, исступленно затрясла головой. «Огонь! Огонь!» Пауль видел, как кожа сворачивается и чернеет, плоть трескается и отделяется от обугленных костей. Но все это было видением, рука осталась невредимой. Однако при одном воспоминании об этом ужасе на лбу Ганимы выступил холодный пот. «Конечно, ты можешь помнить об этом событии то, что не могу помнить я», — сказала Джессика. В какой-то момент, увлеченная притяжением памяти, Ганима увидела бабушку в совершенно ином свете. Насколько глубоко эта женщина была закалена ранними формами обучения у Бене Гессерит. Но это породило еще больше вопросов о причинах возвращения Джессики на Арракис. «Было бы неразумно повторять такие испытания на тебе или твоем брате», — заговорила Джессика. «Вы же знаете суть этих испытаний. Но я должна признать, что вы люди и не станете использовать во вред унаследованные вами силы и способность повелевать». «Но совершенной уверенности у тебя нет», — возразила Ганима. Джессика поняла, что барьеры снова водворились на место, и убрала их, спросив: «Ты хочешь поверить в мою любовь к вам?» «Да», — ответила Ганима и подняла руку, видя, что Джессика собирается говорить. «Но эта любовь не остановит тебя при необходимости уничтожить нас. Я даже знаю основания. Лучше пусть человек-животное погибнет, нежели будет плодить себе подобных. Это особенно верно, если человек-животное носит имя Атрейдесов». «Во всяком случае, ты человек», — выпалила Джессика. «Я доверяю своим инстинктам в этом отношении». Ганима почувствовала искренность в тоне бабушки. «Но в лето ты не уверена?» «Нет». «Мерзость?» Джессика, потеряв дар речи, смогла только кивнуть в ответ. «Пока еще нет», — заговорила Ганима. «Мы оба сознаем эту опасность. Мы же видим Алию». Джессика прикрыла ладонями глаза. Даже любовь не может защитить нас от непрошенных фактов. Она знала, что любит дочь вопреки жестокой судьбе и своей роли в ней. «Алия! О, Алия, прости меня за то, что мне придется убить тебя!» Ганима судорожно выдохнула. Джессика опустила руки. «Я могу оплакивать свою возлюбленную дочь, но сейчас у меня другие задачи». «Так вы поняли, что произошло с Алией?» «Мы с лета видели, как это случилось, и были бессильны помешать, хотя обсуждали многие возможности». «Ты уверена, что твой брат чист?» «Да». Невозможно было отринуть спокойную уверенность в голосе Ганимы, и Джессика поверила ей. «Как вам удалось этого избежать?» Ганима рассказала, что они с лета избегали меланжевого транса, и это отличало их от Алии. На этом была выстроена теория о том, как уйти от мерзости. Рассказала Ганима и о снах лета, и о его желании посетить Якуруту. Выслушав внучку, Джессика кивнула головой. «Алия принадлежит к дому Атрейдес, и это создает немало проблем». Ганима замолчала, и вдруг до нее дошло, что бабушка оплакивает своего герцога так, словно он умер только вчера, что она будет хранить память о нем, несмотря на все угрозы и жизненные перипетии. Личная память о герцоге охватила Ганиму, острота потери смягчилась пониманием. «Теперь», — голос Джессики стал резким и отчетливым, — «поговорим о проповеднике. Вчера я услышала некоторые тревожные подробности во время этого проклятого просветления». Ганима пожала плечами. «Возможно, это... Пауль?» «Да, но мы не видели его и не можем утверждать это». «Джавид смеется над этими россказнями», — сказала Джессика. Ганима заколебалась, но потом спросила. «Ты доверяешь этому Джавиду?» Губы Джессики тронула жестокая усмешка. «Не больше, чем ты». «Лето говорит, что Джавид смеется не над теми вещами». «Довольно о смехе Джавида», — произнесла Джессика. «Меня больше интересует, насколько серьезно вы относитесь к тому, что мой сын вернулся в таком обличии». «Мы бы сказали, что это возможно. А лето...» У Ганимы вдруг пересохло во рту, когда она вспомнила тот страх, который так недавно стискивал ее грудь. Но она переступила через страх и рассказала Джессике о снах лета, связанных с предзнанием. Охваченная грустью и болью, Джессика принялась раскачиваться на подушке из стороны в сторону. «Лето сказал, что должен найти проповедника и убедиться», — сказала Ганима. «Да, конечно. Мне не следовало уезжать отсюда. Я проявила недопустимое малодушие». «Зачем ты обвиняешь себя? Ведь ты дошла до предела. Я знаю это, и Лето тоже. Мне кажется, что об этом знает и Алия». Джессика потерла рукой горло. «Да, вся проблема заключается именно в ней». «Это очень странно, но она притягивает Лето словно магнит», — сказала Ганима. «Именно поэтому я помогла тебе встретиться со мной наедине, без него. Он согласен, что для Алии нет спасения, но хочет быть рядом с ней, чтобы изучить ее. И это очень меня беспокоит. Когда я пытаюсь заговорить с ним об этом, он засыпает». «Она соблазняет его?» «Нет-нет», — Ганима энергично тряхнула головой. «Но он чувствует какую-то странную эмпатию по отношению к Алии. И во сне он часто произносит слово «якуруту». «Опять!» Джессика сразу вспомнила слова Гурни о заговорщиках, собравшихся в космопорте. «Иногда я боюсь, что это именно Алия побуждает Лето искать якуруту», — продолжала Ганима. «Я сама склонна думать, что это всего лишь легенда, но ты, конечно, ее знаешь». Джессика содрогнулась. «Ужасная история. Просто ужасная». «Что мы должны делать?» — спросила Ганима. «Я боюсь проникать в свою память, во все свои прошлые жизни». «Я тоже хочу предостеречь тебя от этого. Ты не должна рисковать. Это может случиться помимо моей воли и боязни риска. Откуда мы можем знать, что в действительности случилось с Алией?» «Нет, ты можешь уберечься от этого обладания». Джессика с трудом выдавила из себя это слово. «Значит, якуруту, да? Я послала Гурни найти это место, если оно, конечно, существует». «Но как он сможет... О, я же забыла о контрабандистах». Джессика была поражена до немоты еще одним примером способности Ганимы проникать во внутренний мир других людей. «Боже мой, как это странно», — подумала Джессика, «что эта юная плоть способна вместить в себя всю память Пауля, по меньшей мере до того момента, когда в его сперматозоиде произошло отделение от прошлых воспоминаний». Это было вторжением в самую интимную часть личности, против которой восстало все примитивное и древнее, что было в душе Джессики. В тот же миг она погрузилась в абсолютное и непоколебимое суждение Бене Гессерит — мерзость. Однако в этом нежном создании было столько сладости, готовности пожертвовать собой во имя брата, что Джессика не могла удержаться от чувства умиления. «Мы — одна жизнь, протянутая в темное будущее», — подумала женщина. «Мы — одна кровь». Она преисполнилась решимости принять на себя ответственность за те события, которые последуют за их с Гурни решением. Лето надо разлучить с Ганимой и воспитывать в полном соответствии с требованиями общины сестер. Я слышу, как завывает ветер, дующий в пустыне. Вижу, как восходят зимние луны, подобные кораблям, плывущим в пустоте. Им приношу я свою клятву. Я буду решителен и овладею искусством правления. Я овладею своей унаследованной памятью о прошлом и стану надежным ее хранилищем. Я прославлюсь более своей добротой, нежели знанием. Лицо мое будет светить во времени вечно, пока пребудет род людской. Клятва лета. Пахарку Аль-Ада. Будучи совсем юной, Алия Атрейдес посвятила много времени практике транса прана бинду, стараясь защитить свою сокровенную личность от посягательств всех прочих. При этом она знала, что основная трудность заключается в невозможности избежать употребления меланжи в тесном пространстве Сиетчи. Меланжа была всюду – в пище, в воде, в воздухе и даже в ткани платка, куда она выплакала по ночам немало слез. Очень рано познала Алия смысл сиетчских оргий, во время которых участники пили мертвую воду червей. Во время оргий фримены освобождались от накопленного давления генетической памяти, после чего могли отрицать само ее существование. Алия видела, как ее подруги становились зомби во время таких оргий. Для нее самой не существовало ни такого освобождения, ни отрицания. Сознание пришло к ней задолго до физического рождения. С этим осознанием явилось апокалиптическое знание условий своего существования. Запертая в чреве матери, она с трагической неизбежностью входила в соприкосновение с масками всех своих предков и всех, кто так или иначе посмертно через мертвую росу передавал душу госпоже Джессики. Еще до рождения Алия знала все, что надлежит знать преподобной матери Бене Гессерит, плюс многое, многое другое обо всех прочих. В этом знании содержалось признание чудовищной реальности, мерзости. Тотальность этого знания высасывала из Алии все силы. Предрожденное не ушло после рождения. Она продолжала сражаться с призраками своих предков на протяжении всего детства, одержав в этой битве временную пиррову победу. У Алии была собственная личность, но не было иммунитета против случайного вторжения тех, кто в своей рефлектированной жизни проходил сквозь ее душу. «Такой в один прекрасный день стану и я», — думала Алия, и холодок бежал по ее спине. Идти и распадаться в течение жизни ребенка, ей уже самой порожденного, постоянно вторгаясь и проникая в сознание, чтобы по крупице приобретать опыт. Страх украл у нее детство. Страх продолжался и позже, в юности. Алия отважно сражалась с ним, не зовя никого на помощь. Да и кто смог бы понять, как помочь ей? Уж во всяком случае не мать, которая никогда не могла освободиться от железного диктата Бене Гессерит. Предрождение равнозначно приобщению к мерзости. Потом наступила та роковая ночь, когда ее брат один ушел в пустыню искать смерти, предавая себя Шайхулуду, как требует того от слепых закон фримунов. Через месяц Алия вышла замуж за оружейника Пауля Дункана Айдахо, чей дух был возрожден из мертвых искусством Тлейлаксу. Мать вернулась на Каладан, Алия стала официальным опекуном близнецов Пауля. Она стала регеншей. Груз ответственности отодвинул страх на второй план, и она широко распахнула свою душу проходившим сквозь нее жизням, спрашивая их совета, погружаясь в транс зелья в поисках указывающих видений. Кризис наступил в ничем не примечательный день месяца Лааб, ясным утром в убежище Муаддиба, когда холодный ветер дул с полюса. Алия все еще носила желтый цвет, цвет траура и чистого непорочного солнца. В последние недели она все больше и больше силилась отделаться от внутреннего голоса матери, которая настаивала на приготовлениях к празднику, центром которого должен был стать храм. Самосознание Алии стало понемногу ослабевать. В конце концов, оно превратилось в безликое требование, понудившее Алию заняться разработкой законодательства Атрейдесов. Внутренние жизни напирали все сильнее, и каждая из них требовала хотя бы моментов сознания. Алия почувствовала, что под ногами ее разверзается бездонная пропасть, из которой во множестве, словно тучи прожорливой саранчи, поднимались чужие лица. Чтобы не сойти с ума, Алие пришлось сконцентрировать свое внимание на одном из этих лиц, похожем на звериную морду. то был барон Харконнен. В страшной ярости Алия издала бешеный крик, чтобы перекричать разноголосый гомон. Это на время вернуло ей покой. В то утро Алия, как обычно, решила прогуляться перед завтраком по саду на крыше убежища. Чтобы и на этот раз выиграть внутреннюю битву, она сосредоточила все свое знание на напутствии Чоды Цзинсунни. Сойдя со ступени лестницы, можно упасть и вверх. Однако утренний свет, озарявший утесы защитного вала, постоянно отвлекал ее внимание. Отвернувшись от защитного вала, Алия уперлась взглядом в траву, покрытую ночной росой. В каплях отражалась сама Алия, словно раздробившаяся на тысячу маленьких зеркал. От этого множества у Алии закружилась голова. Ей представилось, что каждое отражение несет одно из лиц внутреннего множества. Алия попыталась подумать о том, что означает роса на траве, как далеко зашла экологическая трансформация Арракиса. Произошло потепление климата этих северных широт. В атмосфере возросло содержание углекислого газа. Она напомнила себе, сколько гектаров земли будет в этом году засажено деревьями, а ведь каждый зеленый гектар требует для полива 37 тысяч кубических футов воды. Однако попытки сосредоточиться на мирских заботах были тщетны. Перед внутренним взором, словно стая акул, продолжали кружиться эти проклятые другие. Алия с силой прижала ладонь ко лбу. На закате предыдущего дня храмовая стража привела к ней на суд заключенного, некого Эссоса Паймана, темного маленького человечка, который для отвода глаз торговал всякой мелочью и предметами религиозного культа в Небриосе. В действительности Пайман был агентом межпланетного суда чести, в задачу шпиона входил сбор сведений о ежегодном урожае дурмана. Алия уже собиралась отправить его в темницу, но узник начал громко протестовать, крича о несправедливости от рейдосов. Эта дерзость могла стоить ему смертного приговора через повешение, но Алия была поражена его отвагой. Она сурово заговорила с ним с высоты своего трона, стараясь запугать узника и выведать больше, чем смогли узнать от арестованного дознавателей. «Почему межгалактическому суду так важно знать, каков урожай зелья?» — спросила Алия. «Скажи нам, и мы, быть может, пощадим тебя». «Я собираю кое-что сам», — ответил Пайман. «Ровно столько, сколько требует рынок. Я не знаю, что происходит дальше с моим урожаем». «И из-за этих жалких грошей ты вмешиваешься в наши королевские планы?» — вкрадчиво поинтересовалась Алия. «Но королей никогда не интересует, что у нас тоже могут быть свои планы», — отпарировал узник. Принцесса была пленена таким мужеством. «Эссес Пайман, будешь ли ты работать на меня?» Темное лицо заключенного осветилось белозубой усмешкой. «Вы без малейших колебаний собирались упрятать меня в подземелье. Какие новые ценные качества вы во мне открыли, что предлагаете продать их вам?» «Ты обладаешь простой и практической ценностью, мужеством и отвагой», — ответила Алия. «Поэтому я предлагаю тебе самую высокую цену. Я заплачу тебе больше, чем кто-либо в другой империи». И тут Эссос оценил свои услуги в такую сумму, что Алия лишь рассмеялась и предложила более разумную плату, добавив, что такие деньги он никогда и ни от кого не получал. «И, естественно, я кладу на чашу весов твою жизнь, которая для тебя тоже, наверное, представляет большую ценность». «По рукам!» — воскликнул Пайман, и по сигналу Алия его увели к мастеру договоров Зиаренко Джавиду. Час спустя, когда Алия собиралась покинуть дворец правосудия, в зал торопливо вошел Джавид и сообщил, что стража подслушала, как Эссос пробормотал строки из католической Библии. «Ты не должен будешь терпеть живых ведьм». Так вот, какова благодарность. Этот мерзавец замыслил покушение на ее жизнь. В приступе ярости, какой Алия не испытывала никогда в жизни, она приказала немедленно казнить Паймана и послать его тело в храм. Пусть его вода служит хотя бы священником. Всю ночь Алию преследовало во сне темное лицо узника. Она пустила в ход все свои ухищрения, чтобы избавиться от этого преследования. Читала наизусть строки Буджи из фрименской книги Креоса. Ничего не произошло. Но Пайман мучил ее всю ночь до самого утра этого головокружительного дня. Она неотвязно видела его лицо в одной из капель росы. Женщина-стражница позвала Алию завтракать. Алия вздохнула и пошла к двери, скрытой за низкой живой изгородью из мимозы. Как мал, в сущности, выбор между двумя преисподними. Крик стражницы или крик в душе Алии. Какие это бессмысленные звуки, подобные шороху песка в часах. У принцессы появилось страстное желание прекратить все мучения ударом ножа. Не обратив внимания на зов, Алия посмотрела на защитный вал. Бахада оставил широкую вымоину, которая, словно изломанный веер, покрывала владения принцессы. Перед взором Алия расстилалась песчаная дельта, которую неискушенный взгляд мог бы принять за реку со спокойным и гладким течением. Но в действительности это было то самое место, где ее брат взорвал стену атомным зарядом Атрейдосов и на песчаных червях ворвался в город, отняв престол у своего предшественника Шаддама IV. Теперь вдоль стены протекал широкий канал, ставший непреодолимой преградой для песчаных червей. Черви боятся соприкосновения с водой. Она для них яд. «Хорошо было бы иметь такой барьер в голове», — подумала Алия. От этой мысли усилилось головокружительное чувство отчуждения от реальности. «Песчаные черви! Песчаные черви!» Услужливая память представила целую галерею выдающихся червей. Могущественный Шайхулут, демиург Фрименов, смертельно опасный зверь глубин пустыни, в чьих выделениях содержалось бесценное зелье. «Как странно, что это могучее животное выросло из плоской и сухой песчаной форели», — подумала Алия. Они, эти форели, подобны множеству роящихся в ее голове образов. Соединившись концом в конец, песчаные форели образовывали вокруг почвы планеты живую цистерну. Они несли воду, без которой не мог жить вектор песчаных червей. Здесь была прямая аналогия, которая не укрылась от Алии. Некоторые из других несли с собой силу, способную убить ее самое. Стражница снова позвала Алию. На этот раз в голосе женщины послышалось нетерпение. Алия в гневе обернулась и махнула рукой. Стражница послушно исчезла, правда, довольно громко хлопнув дверью. Как только раздался стук двери, Алия снова оказалась во власти всего того, что она с такой страстью хотела отринуть от себя. Чужие жизни хлынули в сознание, как морской прилив. Каждая жизнь стремилась протиснуться в ее сознание. Это была целая туча лиц. Некоторые из них были поражены чесоткой, другие — грубые, покрытые черными тенями. Виднелись рты, похожие на мокрые губки. Сонмище лиц захлестывало, призывало сдаться и окунуться в этот нескончаемый поток. «Нет», — неистово зашептала Алия. «Нет, нет, нет!» Она неминуемо упала бы на дорожку, но рядом оказалась скамья, на которую Алия опустилась. Она попыталась сесть, но не смогла, и всем телом вытянулась на холодном пластике, по-прежнему шепча слово «нет». Волна образов продолжала захлестывать ее разум. Она чувствовала, что ее душа настроена на каждый вопль из этой толпы, которая шумела внутри нее. Это была какофония просьб и требований выслушать или просто обратить внимание. «Я! Алия поняла, что если она действительно обратит внимание хоть на одного из этих призраков, она погибнет. Надо выделить одно лицо, одно единственное, и удержаться на плаву с помощью эгоцентризма, разделенного с другим человеком, который, в свою очередь, разделит с ней ее существование. «Предзнание вытворяет с тобой такие штучки», — прошептал чей-то голос. Она закрыла уши руками, думая: «Я не предзнающая, транс не помогает мне». Но голос продолжал настаивать. «Он сработает, если ты ему поможешь». «Нет, нет», — шептала Алия. В ушах ее зазвучали и другие голоса. «Я, Агамемнон, твой предок, требую аудиенции». Она с такой силой сжала уши, что живая плоть ответила ей болью. Чей-то голос, дурацки хихикая, спросил. «Знаешь, кто получился из Овидия? Нет? Это так просто. Он же вылитый Джон Бартлетт!» В том состоянии, в котором находилась Алия, все имена были лишены какого бы то ни было смысла. Ей хотелось кричать, но в невообразимом гомоне она бы не услышала собственного голоса. Из дому снова вышла стражница, посланная старшей служанкой, посмотрела поверх живой изгороди, увидела лежащую Алию и громко сказала. «А, так она отдыхает. И то правда. Она так плохо спала прошлой ночью. Заха, утренняя сиеста будет ей очень полезна». Алия не слышала стражницу. В ее мозгу, отдаваясь под сводом черепа, зазвучала развеселая песня. «Мы старые шальные птички, ура!» «Я схожу с ума», — подумала Алия. «Я теряю разум!» Ноги Алии судорожно дернулись, ступни стукнулись о скамью. О, если бы она могла владеть своим телом, то тотчас бы бросилась бежать, куда глаза глядят. Надо бежать, иначе эти голоса настолько овладеют ее душой, что она навсегда ее потеряет. Но мышцы не повиновались Алии. Ей, которая движением бровей могла не спровергнуть империю, не повиновалось собственное тело. В голове Алии усмехнулся чей-то голос. «Существует точка зрения, детка, согласно которой каждый случай нового творения является катастрофой». Басистый голос рокотал прямо за глазницами, усмешка словно издевалась над священническими интонациями собственного голоса. «Милое дитя, я помогу тебе, но и ты должна будешь помочь мне». Звук голоса едва не потерялся на фоне жужжащего гомона толпы. Стуча зубами, Алия с трудом выдавила из себя. «Кто? Кто?» В сознании возникло лицо. Лицо улыбалось и было таким жирным, что его можно было принять за младенческое, если бы не горящие вожделением глаза. Алия подалась назад, но достигла только того, что в поле ее зрения попало тело. Огромное жирное тело, одетое в просторную одежду, из-под которой выступали портативные суспензории, поддерживавшие неимоверные складки жира. «Видишь ли?» — снова зарокотал бас. «Это твой дед по материнской линии. Ты меня знаешь. Я барон Владимир Харконнен». «Но ты же давно умер!» — едва не задохнулась Али. «Ну, конечно же, моя дорогая. Большинство из тех, кто осаждает тебя сейчас, тоже давным-давно мертвы. Но никто из них не хочет и не может тебе помочь. Они тебя просто не понимают». «Уходи!» — умоляюще произнесла Алия. «О, прошу тебя, уходи!» «Но тебе нужна помощь, внучка», — не согласился барон. «Как поразительно он выглядит, прикрыв веки и разглядывая огромную фигуру», — подумала Алия. «Я прямо-таки жажду помочь тебе», — льстиво увещевал барон. «Другие дерутся между собой, чтобы завладеть твоей душой целиком. Каждый хочет управлять тобой. Но я хочу занять в твоей душе только маленький уголок». Другие жизни в сознании Алии снова подняли гвалт. Прилив снова начал захлестывать Алию, когда она вдруг услышала голос матери. «Ведь она жива», — подумалась принцессе. «Молчать!» — скомандовал барон. Собственное желание Алия усилило команду, громко прозвучав под сводами сознания. Наступившая тишина омыла Алию словно холодной водой. Женщина почувствовала, как начинает замедляться ее пульс. Раздался успокоительный голос барона. «Ну что, вместе мы непобедимы. Ты помогаешь мне, а я помогаю тебе». «Что? Что ты хочешь от меня взамен?» – прошептала Алия. Жирное фотоватое лицо стало грустным. «Ах, моя дорогая внучка», — сказал он, — «я хочу всего-навсего несколько простых удовольствий. Позволь мне хотя бы немного прикоснуться к твоим чувствам. Никто об этом не узнает. Пусть я почувствую хотя бы маленький уголок этих чувств, например, когда ты с любовником. Разве это не малая цена?» «Да». «Ну вот и хорошо. удовлетворенно хрюкнул барон. «Взамен я могу очень многое сделать для тебя. Я могу давать тебе советы, помогать тебе рекомендациями. Ты будешь непобедима внутри и снаружи. Ты сметешь со своего пути всякую оппозицию. История забудет твоего брата и восславит тебя. Тебя ожидает великое будущее». «Ты не позволишь другим одержать верх?» «Они не устоят против нас. Поодиночке они нас раздавят, но вместе мы им покажем. Сейчас я продемонстрирую. Слушай». Барон замолчал. Исчез и его образ. Ни одной памяти, ни одного образа, ни одного голоса не появилось в сознании. Дрожа всем телом, Алия с облегчением вздохнула. Вместе со вздохом явилась мысль. Она как будто была ее собственной, но позади нее слышались тихие голоса. Старый барон был воплощением зла. Он убил твоего отца, он убил бы и тебя с Паулем. Барон пытался это сделать, но у него ничего не вышло. Раздался голос барона, хотя его лица не было видно. «Конечно, я бы убил тебя. Разве ты не стояла на моем пути? Но этот спор кончился. Ты победила, дитя мое. Теперь ты новая истина». Алия кивнула, слегка поцарапав при этом движение щеку о шероховатую скамейку. «В его словах есть рациональное зерно», — подумала женщина. Старое предписание Бене Гессерит вполне согласовывалось со словами барона. Цель спора — изменить природу истины. Да, именно так Бене Гессерит истолковал бы слова барона. «Точно!» — воскликнул барон. «Кроме того, я мертв, а ты жива. Мое существование — весьма хрупкая вещь. Я лишь суть памяти внутри тебя. Я полностью подчинен тебе и прошу лишь крошечную мзду за те глубокие советы, которые могу дать тебе». «Что бы ты посоветовал мне сейчас?» — спросила Али. «Ты очень обеспокоена приговором, который вынесла вчера», — ответил барон. «Ты сомневаешься в том, что слова Паймана были верно переданы тебе. Возможно, Джавид увидел, что Пайман угрожает прочности его позиций при твоей особе. Разве не это сомнение терзает тебя?» «Да». «Твое сомнение основано на точном наблюдении, не так ли? Джавид проявляет все больше интимности в отношении тебя. Это заметил даже Дункан, не правда ли?» «Ты же знаешь, что правда». «Так вот и возьми Джавида в любовники и...» «Нет». «Ты беспокоишься о Дункане, но твой муж — духовный мистик. Его не тронут действия плоти, они не принесут ему ни малейшего вреда. Разве ты иногда не чувствуешь, как он далек от тебя?» «Но он...» «Духовная часть Дункана поймет, надо ли ему знать о том инструменте, с помощью которого был устранен Джавид». «Устра?» «Ну, конечно. Опасные инструменты надо использовать, но потом их выбрасывают, чтобы они не стали слишком опасными». «Тогда почему? Я хочу сказать...» «Ах ты, тупица! В этом уроке содержится большая ценность». «Не понимаю». «Ценности, моя дорогая внучка, принимаются в зависимости от их успеха. Преданность Джавида должна быть безусловной, его восприятие твоей власти абсолютным, а его...» «Мораль этого урока переходит...» «Не будь такой тупой, внучка. Мораль должна всегда основываться на практичности. Вспомни о Цезаре и прочих. Победа бесполезна, если она не приносит исполнения сокровенных желаний. Разве тебя не привлекает мужественность Джавида?» Алия едва не задохнулась. Настолько была ненавистна сама мысль сделать это признание, к которому ее принудила полная обнаженность перед внутренним наблюдателем. «Да». «Очень хорошо». Фраза прозвучала в мозгу женщины очень игриво. «Вот теперь мы начинаем понимать друг друга. Когда он станет беспомощным, лежа в твоей постели, убежденный в том, что ты его рабыня, заведи шутливый разговор и спроси его о Паймане. При этом больше смейся. Когда же он признается в обмане, возьми нож и воткни его между ребер Джавида. Поток крови может многое добавить к удовлет. «Нет», — горячо зашептала Али. Во рту у нее пересохло от ужаса. «Нет, нет, нет!» «Тогда я сам сделаю это за тебя», — не сдавался барон. «Это надо сделать. Ты сама это признаешь. Если ты все устроишь, то я предлагаю временное помутнение». «Нет!» «Твой страх так прозрачен, внучка. Мое управление твоими чувствами может быть лишь временным. Есть и другие, которые могут имитировать то совершенство, с которым... Но ты и сама все знаешь. Со мной люди сразу догадаются о моем присутствии. Ты знаешь, что сделает закон Фрименов с такими одержимыми. Они подлежат казни. Да, даже ты, но я не хочу, чтобы это произошло. Я сам позабочусь о Джавиде, а когда все будет кончено, отойду в сторону. Тебе надо только...» «Это будет еще один добрый совет?» «Он избавляет тебя от опасного инструмента. И, детка, он устанавливает рабочие отношения между нами. Отношения, которые научат тебя правильно судить в будущем, что...» «Научат меня?» «Естественно». Алия прижала пальцы к глазам и стала думать, прекрасно отдавая себе отчет в том, что каждая ее мысль становится достоянием присутствующего в ней барона, а порожденные им мысли могут восприниматься ею как ее собственные. «Зря ты так волнуешься», — льстиво проговорил барон. «Этот пайман уже...» «То, что я сделала, было несправедливо. Я была утомлена, а надо было найти доказательства». «Ты поступила совершенно правильно. Твой суд не может основываться на такой глупой абстракции, как Атрейдесово понятие о равенстве. Именно оно заставило тебя ворочаться всю ночь, а не смерть Паймана. Ты приняла правильное, хорошее решение. Он был еще одним опасным инструментом, а ты действовала в интересах сохранения порядка в веренном тебе обществе. Вот достойное основание суда, а не эта бессмысленная справедливость». «Нигде в мире нет равной для всех справедливости. Любое общество рухнет, если попытаться проводить в нем идею всеобщего равенства». Алия почувствовала удовольствие от похвалы в адрес своего приговора, но испытала потрясение от аморальности аргументов. «Равенство Атрейдесов было...» Она отняла ладони от глаз, но веки остались прикрытыми. «Все твои духовные судьи должны знать об этой ошибке», — продолжал поучать барон. «Решения должны быть взвешенными в том, что касается их пользы в достижении упорядоченного общества. Цивилизации прошлого в огромном количестве терпели крушение, именно наталкиваясь на скалу равной справедливости. Эта глупость уничтожает естественную иерархию, которая гораздо более важна. Любой индивид имеет значение только в свете своего отношения к твоему тотальному обществу. Пока общество не упорядочено в логической последовательности, в нем никто не может найти себе места, ни низшие, ни высшие. Да-да, внученька, ты должна быть суровой матерью своему народу. Твоя обязанность — хранить порядок». «Все, что делал Пауль...» «Твой брат умер неудачником». «Но о тебе можно сказать то же самое». «Верно, но со мной произошел несчастный случай, который я не мог предусмотреть». «Ладно, давай теперь займемся Джавидом, как я тебе говорил». Она почувствовала, как против ее воли тело наливается приятным теплом. Она подумала: «Если это будет сделано, то только для того, чтобы поставить Джавида на место. Нет нужды убивать его. Дурак все расскажет и так, в моей постели». «С кем вы разговариваете, госпожа?» — спросил женский голос. В какой-то момент ошеломленная Алия подумала, что это один из ее внутренних голосов, но потом поняла, что это не так, и открыла глаза. Начальница амазонской гвардии Зиаренко Валифор стояла возле скамьи и, озабоченно нахмурившись, смотрела на свою повелительницу. «Я говорила со своими внутренними голосами», — сказала Алия и села. Она чувствовала себя отдохнувшей после того, как какофония внутренних голосов наконец смолкла. «С внутренними голосами? О, я поняла, госпожа». Глаза Зиаренки блеснули уважением. Все знали, что святая Алия пользуется для совета внутренними источниками, недоступными другим смертным. «Приведи Джавида в мои апартаменты», — приказала Алия. «Мне надо обсудить с ним один очень важный вопрос». «Ваши апартаменты, моя госпожа?» «Да, в мои личные покои». «Как прикажете, госпожа». Амазонка отправилась выполнять приказ. «Одну минуту!» — окликнула ее Алия. «Мастер Айдахо уже уехал в Сиячтабр?» «Да, госпожа. Он уехал еще до рассвета, как вы и велели. Вы хотите, чтобы я послала?» «Нет, Зия, этим я займусь сама. Кроме того, никто не должен знать, что Джавид у меня. Приведешь его сама. Это очень серьезное дело». Амазонка положила ладонь на рукоятку кинжала. «Госпожа, если существует угроза...» «Да, угроза существует, и сердцем ее является сам Джавид». «О, моя госпожа, может быть, не следует приводить...» «Зия, не думаешь ли ты, что я не способна самостоятельно справиться с этим человеком?» На губах амазонки заиграла улыбка волчицы. «Простите меня, госпожа. Я сейчас приведу Джавида в ваши личные покои, но...» «Госпожа, с вашего разрешения я поставлю стражу у дверей». «У дверей будешь только ты». «Слушаю и повинуюсь, госпожа. Я иду». Алия мысленно кивнула себе, глядя, как Зиаренко задом пятится к дверям. Охрана Алия не любила Джавида. Это еще один балл ему в минус. Однако он очень ценен. Очень. У него ключ к Якуруту, а это то самое место... «Наверное, вы были правы, барон», — прошептала женщина. «Ты сама увидишь», — хрюкнул знакомый голос. «Ах, какое удовольствие будет служить тебе, дитя мое! А ведь это только начало!» Истории народов пронизаны иллюзиями, которые активно поддерживают господствующие религии. Злые люди никогда не процветают. Только храбрые заслуживают награды. Честность – лучшая политика. Действие – весомее слов. Добродетель всегда побеждает. Доброе деяние заключает награду в себе самом. Плохого человека можно исправить. Религиозные талисманы защищают от одержимости демонами. Только мужчины понимают значение древних таинств. Богатые обречены на несчастье. Сборник инструкции. Миссионария Протектив. «Меня зовут Мюрис», — отрекомендовался сухощавый фримен. Он сидел на ноздреватом камне в пещере, освещаемой трепещущим светом фитильной лампы, выхватывавшим из темноты влажные стены и черные провалы дыр, служившими входом в пещеру. От одного из таких лазов доносились равномерные удары, капающие с потолка воды. Эта капель, которую можно было принять за ипостась нынешнего фрименского рая, не вызывала ни малейшего восторга у шестерых связанных мужчин, смотревших на Мюриза. В помещении висел неистребимый запах плесени и смерти. В отверстии входа появился подросток приблизительно 14 стандартных лет от роду, вошел в помещение и встал по левую руку от Мюриза. На ноже сверкнул желтый блик лампы, когда мальчик указал кончиком лезвия на каждого из шести связанных. Указав рукой на подростка, Мюрис сказал: «Это мой сын, Ассан Тарик. Он готов пройти испытание мужества». Мюрис откашлялся и осмотрел шестерых пленников. Они сидели на камнях большим полукругом вокруг хозяина, надежно связанные канатами, прочно схватывавшими лодыжки. Руки были связаны за спиной. На концах веревок были петли, накинутые на шеи узников. Защитные костюмы были разрезаны на горле. Мужчины не отвели взглядов, когда Мюрис посмотрел на них. На двоих пленниках были свободные одежды городских жителей Арракена. Кожа их была светлее, чем у их товарищей по несчастью, чьи грубые черты и широкие кости изобличали в них истинных сынов пустыни. Мюрис и сам был похож на них, но его глаза были посажены настолько глубоко, что в них даже не отражался тусклый свет фитильной лампы. Сын был не оформившейся копией отца, На его по-детски плоском лице отражалось кипение обуревавших его чувств. «У нас, отверженных, существует особый ритуал посвящения в мужчины», — сказал Мюрис. «Настанет день, когда мой сын примет должность судьи в Шулохе. Мы должны убедиться в том, что он способен исполнять свой долг. Наши судьи не имеют права забывать Якуруту и день нашего отчаяния. Кролизек, тайфуноборец, вечно жив в наших сердцах». Все это было произнесено ровным ритуальным тоном. «Ты поступаешь несправедливо, угрожая нам и связав, как пленников. Мы мирно направлялись на Умму», — сказал один из городских жителей. Мюрис согласно кивнул. «Вы шли туда в поисках личного религиозного пробуждения? Вот и хорошо. Вы переживете такое пробуждение». «Если мы...» — начал было пленник, но его перебил другой фримен, уроженец пустыни. «Молчи, глупец! Это же похитители воды! Мы думали, что уничтожили эту нечисть». «Это старая история», — промолвил в ответ городской. «Якуруту это больше, чем просто история», — Мюрис кивнул в сторону сына. «Я только что представил вам Ассана Тарика. Я Арифа, единственный здесь судья, и мой сын тоже научится распознавать демонов. Старые способы всегда лучше новых». «Именно поэтому мы попали в глубину пустыни», — запротестовал городской житель. «Мы избрали древний способ и путешествовали с...» «Наемными проводниками», — перебил его Мюрис, указывая рукой на темнокожих пленников. Он снизу вверх взглянул на сына. «Вы хотели купить путь на небо? Ассан, ты готов?» «Я много думал о той ночи, когда пришли те люди и начали убивать наш народ», — сказал Ассан. В голосе его звучало неимоверное напряжение. «Они должны отдать нам воду». «Твой отец дает тебе шестерых из них», — произнес Мюрис. «Их вода отныне принадлежит нам. Их тени твои, твои хранители, отныне и навсегда. Их тени предупредят тебя о появлении демонов. Они станут твоими рабами, когда ты перейдешь в Алам-Аль-Митхаль. Что скажешь, сын мой?» «Благодарю тебя, отец», — сказал Ассан и выступил вперед. «Я принимаю звание мужчины среди отверженных. Это вода, наша вода». Произнеся формулу, юноша пересек пещеру и приблизился к пленникам. Начав с крайнего левого, он хватал узника за волосы и вонзал кинжал под подбородок, доставая до мозга, проливая при этом очень мало крови. Только один из пленников, городской житель, жалобно кричал при этом. Остальные встретили смерть мужественно, произнеся перед ударом ритуальную фразу: «Смотри, как мало ценю я свою воду, когда ее забирает животное». Когда все было кончено, Мюрис хлопнул в ладоши. Вошедшие слуги унесли тела в покои мертвых, где они смогут питаться своей водой. Мюрис встал и посмотрел на сына, который, тяжело дыша, смотрел, как слуги выносят трупы казненных. «Теперь ты мужчина», — сказал Мюрис. «Вода наших врагов будет питать рабов. Да, вот что еще, сын мой». Ассан Тарик с готовностью обернулся и бросил взгляд на отца. На лице юноши появилась натянутая улыбка. «Проповедник не должен знать об этом», — сказал Мюрис. «Понимаю, отец». «Ты хорошо это сделал. Те, кто становится на пути Шулоха, не должны жить». «Все по твоему слову, отец». «Тебе можно доверить важные дела», — промолвил Мюрис. «И я горжусь тобой». Самый сложно устроенный человек может стать примитивным. В реальности это означает, что может измениться образ жизни этого человека. Старые ценности теряют свою силу, снижаясь до уровня окружающих растений и животных. Новое существование требует рабочих знаний о том, как функционирует все это сложное переплетенное множество. То, что именуется словом «природа». Оно же требует уважения внутренней силы этой природной системы. Человек, приобретший такие рабочие знания с уважением, и называется примитивным. Конечно, верно и обратное. Примитивный человек может стать сложным, но это сопровождается катастрофической психологической ломкой. Комментарии Лето. Харк Аль-Ада. «Как мы можем быть столь уверены?» — спросила Ганима. «Ведь это очень опасно». «Но мы же все проверили», — возразил Лето. «На этот раз все может быть по-другому. Что если...» «Перед нами открыт только этот путь», — сказал Лето. «Согласись, что мы не можем пойти путем приема зелья». Ганима в ответ только вздохнула. Ей не нравилась эта словесная пикировка, но она понимала, какая нужда давит на брата. Знала она и страшный источник собственного неприятия. Достаточно было одного взгляда на Алию, чтобы понять всю опасность внутреннего мира. «Ну что?» — спросил Лето. Ганима снова вздохнула. Скрестив ноги, брат и сестра сидели в одном из своих потайных мест возле узкой расселины в скале, с которой отец и мать часто любовались заходом солнца в Бледе. После ужина прошло 2 часа. Предполагалось, что в это время близнецы занимаются телесными и духовными упражнениями. Сегодня брат и сестра решили поупражнять гибкость ума. «Я попробую сделать это один, если ты откажешься помогать мне», — сказал Лето. Ганима отвернулась и принялась с преувеличенным вниманием рассматривать влажную перегородку расселины. Лето вперил взор в пустыню. Они говорили на языке столь древнем, что даже название его стерлось из памяти поколений. Язык придал их общению ту интимность, в которую не смог бы проникнуть ни один посторонний. Даже Алия, которая сумела каким-то образом избежать ловушек внутреннего мира, смогла бы понять в этом языке всего лишь несколько слов. Лето вдохнул воздух, напоенный душным запахом фрименского пещерного сиетча, который существовал некогда в этом природном алькове. Гомон Сиетча и влажная жара его давно уже исчезли, и брат с сестрой чувствовали от этого большое облегчение. «Я согласна, что нам нужно руководство», — сказала Ганима. «Но если мы...» «Гани, нам нужно нечто большее, чем руководство. Нам нужна защита». «Возможно, такой защиты просто не существует». Сестра взглянула брату в глаза, блестевшие хищным блеском. Глаза были полным контрастом безмятежным чертам спокойного лица. «Нам надо любым способом избежать одержимости», — сказал Лето. При этом он использовал инфинитив древнего языка, форму строго нейтральную в залоге и времени, но очень активную в усилении значения. Ганима верно истолковала слова брата. «Мох пвиум дмихиш паш мохмка», — ответила она. «Вместилище моей души есть вместилище 1000 душ». «И даже больше», — возразил Лето. «Зная об опасности, можешь ей противостоять». Это было утверждение, а не вопрос. «Вабунг вабунат», — сказал он. «Поднимаясь, ты поднимаешься». Лето чувствовал, что его выбор является очевидной необходимостью. Если уж делать это, то делать активно. Надо допустить прошлое в настоящее и направить его в будущее. «Мурят», — тихо произнесла Ганима. «Это должно быть сделано с любовью». «Конечно», — в знак согласия Лето взмахнул рукой. «Мы посоветуемся, как наши родители». Ганима молчала, стараясь справиться с комом в горле. Повинуясь неясному инстинкту, она смотрела на юг, на сероватые силуэты дюн, готовые раствориться в вечерних закатных сумерках. Именно туда ушел отец на свою последнюю прогулку. Лето смотрел со скалы вниз на зеленый оазис Сиетчи. Теперь в сумерках все было серым, но мальчик знал форму и цвета оазиса. Медно-красные, золотистые, красные, желтые и рыжие окаймляли скалы по границе зеленых насаждений. За границей скал широким поясом раскинулись разлагающиеся остатки жизни Арракена, убитой привезенными неведомо откуда растениями и избытком воды. Теперь этот пояс был границей пустыни. Ганима заговорила. «Я готова. Мы можем начинать». «Да будь все проклято!» Он шагнул вперед, коснулся руки сестры, чтобы смягчить грубость. «Пожалуйста, Гани, спой песню. Мне будет легче». Ганима подошла к брату, обняла его левой рукой за пояс, глубоко вдохнула и прочистила горло. Ясным и звонким голосом она запела песню, которую мать часто пела отцу. Тишина пустыни, в которой даже шепот казался криком, и чистый голос Ганимы возымели магическое действие на Лето. Мальчику показалось, что он погружается в неведомые глубины, становясь своим отцом, чья память расстилала перед его взором ковер прошлого бытия. «На краткий миг я должен стать Паулем», — сказал себе Лето. «Рядом со мной не Гани, это моя возлюбленная Чани, чьи мудрые советы не раз спасали нас обоих». Ганима со своей стороны с пугающей легкостью приняла маску своей матери. Женщинам такое перевоплощение дается легче, чем мужчинам, но таит гораздо большую опасность. В голосе Ганимы появилась ласковая хрипотца. «Посмотри туда, любимый». Первая луна заливала пустыню призрачным светом, а по небу протянулся оранжевый огненный шлейф. Корабль, доставивший на Арракис госпожу Джессику, улетал к далеким созвездиям с грузом дурманящей приправы. Ранящее душу воспоминание пронзило сердце мальчика. Ласковыми колокольчиками зазвучало в его голове. В какое-то мгновение Лето почувствовал себя герцогом Джессики. В груди заныло от любви и боли. «Я должен быть Паулем», — напомнил он себе. Трансформация обрушилась на Лето своей пугающей двойственностью. Было похоже, что он превратился в темный экран, на который был спроецирован образ отца. Мальчик одновременно чувствовал свою и отцовскую плоть. Этот дуализм грозил раздавить. «Помоги мне, отец», — прошептал Лето. По изображению прошла мимолетная рябь, и вот уже в сознании Лето возникло другое впечатление. При этом его собственное «я» стояло в стороне, наблюдая за происходящим. «Мое последнее видение еще не прошло», — сказал Лето голосом Пауля и повернулся к Ганиме. «Ты знаешь, что я видел в последний раз?» Ганима коснулась рукой его щеки. «Ты пошел в пустыню умирать, любимый? Ты это сделал?» «Может быть, я действительно пошел умирать, но то видение... Разве это не было достаточным основанием для того, чтобы остаться жить?» «Даже слепым?» «Даже слепым. Куда ты мог уйти?» Отец судорожно вздохнул. «В Якуруту». «Мой возлюбленный». Слезы заструились по щекам Ганимы. «Муаддиб, герой, должен быть низвержен, иначе это дитя не сможет вырвать нас из хаоса». «Золотой путь», — сказала Ганима. «Это нехорошее видение. Это единственно возможное видение». «Алия потерпела неудачу тогда». «Совершеннейше. Ты же видела запись». «Твоя мать вернулась слишком поздно». На детском личике девочки появилось мудрое выражение Чани. «Но не может ли быть другого видения? Возможно, если...» «Нет, любимая. Это дитя не может прозреть будущее, а потом в целости и сохранности вернуться обратно». Тело отца снова потряс глубокий судорожный вздох, и Лето почувствовал страстное желание отца прожить во плоти еще одну жизнь, опять принимать живые решения и... Сколь отчаянна нужда исправить прошлые ошибки! «Отец!» — позвал Лето, и зов эхом отдался под сводом его черепа. Это был глубинный волевой акт, в ходе которого мальчик почувствовал медленное, тягучее освобождение от внутреннего присутствия отца, исчезновение ощущений и расслабление мышц. «Любимый», — прошептал позади голос Чани, и отец остановился. «Что случилось?» «Постой, не уходи», — умоляюще произнес Лето своим немного охрипшим голосом. «Чани, ты должна сказать нам, как избежать того, что случилось с Алией». Ответил на этот вопрос Пауль. Он говорил с трудом, делая долгие паузы. «В этом нет определенности. Вы видели то, что почти произошло со мной. Но Алия, ею овладел проклятый барон». От волнения у Лета пересохло в горле. «Он... я... он есть в тебе. Но я... мы не можем. Иногда мы чувствуем друг друга, но ты... ты не можешь читать мои мысли?» — спросил Лето. Ты будешь знать, если он... Иногда я способен чувствовать твои мысли, но я... Мы живем только в вашем сознании. Мы существуем только посредством его отражения. Нас создает ваша память. Это опасно. Память слишком точна. И те из нас, кто любил власть, кто добивался ее любой ценой, у того память более точна. «Она сильнее?» — прошептал Лето. «Сильнее». «Я знаю твое видение», — сказал Лето. «Слишком хорошо, чтобы дать ему завладеть мною. Я стану тобой». «Только не это!» Лето кивнул сам себе, ощущая то грандиозное усилие, с которым отец старался удалиться из его памяти, понимая все тяжкие последствия неудачи. Любая одержимость приближала одержимого к мерзости. Узнавание придавало такому человеку обновленное чувство силы. Он начинал с особой остротой ощущать свое тело и проникал в глубокое осознание прошлых ошибок, совершенных самим собой и предками. Было в таком видении и нечто неопределенное, что ослабляло способность чувствовать, и сейчас Лето убедился в этом. В какой-то момент искушение в нем вступило в схватку со страхом. Плоть обладает способностью превращать меланжу в видение будущего. Приняв зелье, можно дышать будущим и срывать покровы с времени. Лето охватил соблазн, которому было трудно противостоять. Он сцепил руки и погрузился в состояние прана-бинду. Плоть отрицала искушение. Плоть несла в себе глубокое знание, унаследованное от Пауля. Те, кто хочет прозреть будущее, подобно мелким игрокам, надеются сорвать легкий куш на завтрашних скачках. Вместо этого они оказываются пожизненными пленниками, знающими наперед каждый удар своего сердца и все свои муки. Последнее видение Пауля указывало достойный выход из этой ловушки, и Лето знал, что теперь у него нет иного выхода. Он должен следовать тем же путем. «Радость жизни и ее красота связаны с тем фактом, что жизнь способна удивлять», — сказал он. Возле уха Лето раздался тихий голос. «Я всегда знала эту красоту». Обернувшись, мальчик всмотрелся в глаза сестры, блестевшие в лунном свете. Это смотрела на него Чани. «Мама, ты должна уйти». «Эх, какое искушение!» произнесла она и поцеловала его. Он оттолкнул ее. «Ты примешь жизнь своей дочери?» «Это так легко! Это до глупости легко!» ответила она. Лето, чувствуя, как его начинает охватывать паника, вспомнил, с каким трудом образ отца покидал его плоть. Неужели Ганима потерялась в том мире наблюдателей, откуда и он смотрел и слушал, учась у образа отца? «Я буду презирать тебя, мама», — сказал он. «Другие не будут меня презирать», — ответила она. «Будь моим возлюбленным». «Если я это сделаю, ты знаешь, во что вы оба тогда превратитесь», — сказал он. «Мой отец начнет презирать тебя». «Он не начнет». «Но я начну». Из горла Лета непроизвольно вырвался резкий звук. В этом звуке сплелись все обертоны, унаследованные Паулем от матери колдуньи. «Не говори так», — простонала она. «Я буду тебя презирать». «Пожалуйста, прошу тебя, не говори так». Лето потер шею, ощутив, что снова обрел власть над своими мышцами. «Он будет презирать тебя. Он снова отвернется от тебя и уйдет в пустыню». «Нет, нет!» В отчаянии она беспрерывно из стороны в сторону качала головой. «Ты должна уйти, мама!» — твердо произнес Лето. «Нет, нет!» Однако в голосе не было уже былой силы и убежденности. Лето всмотрелся в лицо сестры. Как подергиваются его мышцы. Плоть отражала страсти, бушующие в душе. «Уходи», — прошептал он. «Уходи!» «Нет!» Лето схватил ее за руку, ощутил дрожь, сотрясавшую тело сестры. Она извивалась всем телом, стараясь вырваться, но он крепко удерживал ее, шепча: «Уходи, уходи!» Все последнее время Лето ругал себя за то, что вовлек Гани в игру в родителей. Они часто занимались этим, но в последнее время Ганима начала сопротивляться. «Верно, что женщины слабее мужчин при вторжении в их внутренний мир», — понял он. «Именно на этом основаны страхи сестер Бене Гессерит». Шли часы, но тело Ганимы продолжало дрожать и дергаться, сотрясаемое внутренней битвой. Однако она окрепла настолько, что смогла вступить в спор. Лето услышал, как Ганима разговаривает с образом в своем сознании. «Мама, пожалуйста!» И снова. «Ты же видела Алию. Ты станешь такой же?» Наконец Ганима немного обмякла и приникла к брату. «Она поняла и уходит». Лето погладил сестру по руке. «Гани, я очень виноват перед тобой. Очень виноват. Я никогда больше не буду просить тебя о таких вещах. Прости меня. Прости». «Мне нечего тебе прощать», — сказала она. Ее голос прерывался, как после тяжелой физической нагрузки. «Мы научились очень нужным вещам». «Она многое сказала тебе», — проговорил Лето. «Мы обсудим это потом». «Нет, мы сделаем это сейчас. Ты был прав». «Мой золотой путь». «Твой проклятый золотой путь». «Логика бесполезна, если ее не подкрепить конкретными данными», — сказал он. «Но я...» «Бабушка приехала, чтобы проследить за нашим образованием и посмотреть, не заражены ли мы». «То же самое говорит и Дункан. Нет ничего нового в...» «Простых вычислениях», — согласилась Ганима. Голос ее окреп. Она отстранилась от брата и оглядела освещенную предрассветными сумерками пустыню. Эта внутренняя битва, эти знания стоили им ночи. Королевским гвардейцам, патрулирующим ограду, придется сегодня объясняться с начальством. Ничего, Лето побеспокоится, чтобы у них не было неприятностей. «Тонкости люди чаще всего постигают только с возрастом», — сказал Лето. «Но чему обучаемся мы с помощью возраста тех, кто является нам в образах памяти?» «Вселенная, которую мы наблюдаем, это не застывшая в своем физическом облике вселенная», — отозвалась Ганима. «Мы не должны воспринимать бабушку как бабушку вообще». «Это было бы опасно», — согласился брат. «Но мой вопрос...» «Есть и еще кое-что, кроме восприятия тонкостей», — продолжала Ганима. «В нашем сознании должно остаться место, где мы должны хранить то, что не можем предвидеть. Вот почему мать так много сказала мне о Джессике. В последние минуты, когда мы были в полном контакте, она очень многое мне сказала». Ганима тяжело вздохнула. «Мы знаем, что она наша бабушка», — заговорил Лето. «Вчера ты провела с ней несколько часов. Именно поэтому...» «Если мы допустим это, наше знание будет определять наше к ней отношение», — сказала Ганима. «Именно об этом предупредила меня мама. Один раз она процитировала бабушку и...» Ганима прикоснулась к руке Лето. «И я, словно эхо, услышала где-то на заднем плане голос бабушки». «Предупредила тебя», — промолвил Лето. «Неужели в этом мире не на что положиться?» «Самые смертельные ошибки проистекают из устаревших допущений», — сказала Ганима. «Вот что не уставала повторять мама». «Но это же Бене Гессерит чистой воды». «Если Джессика снова вернулась в общину сестер...» «То для нас в этом заключается главная опасность», — закончил Лето мысль сестры. «В нас течет кровь Квисац Хадераха, мужской ипостаси Бене Гессерит». «Они не оставят своих поисков», — сказала Ганима. «Но они могут оставить нас. Они нас покинут, и инструментом послужит бабушка». «Но это совсем другой путь», — возразил Лето. «Да, они могут соединить нас как супругов, но они не могут не знать, что такое спаривание приведет к рецессивным осложнениям». «Эту возможность они даже не должны обсуждать». «Особенно с бабушкой. Мне очень не нравится такой выход». «Мне тоже». «Однако не впервые королевскую родословную пытаются подправить». «На меня такое решение действует отталкивающе», — содрогнувшись, произнес Лето. Уловив это движение, она замолчала. «Сила», — произнес он. Брат и сестра были настолько сильно охвачены одними и теми же мыслями и чувствами, что Ганима тотчас поняла, о чем думал Лето. «Сила Квисац Хадераха потерпит фиаско», — согласилась с братом девочка. «Если использовать ее таким образом», — сказал он. В этот момент за спинами детей взошло солнце. День вступил в свои права, дохнув на Лето и Ганиму зноем. Растения под скалами обрели цвет. Серо-зеленые остроконечные листья отбрасывали длинные тени в лучах взошедшего солнца. Косой серебристый свет окрасил оазис у подножья утеса зеленью, перемежающейся золотистыми и пурпурными тенями. Лето встал и потянулся. «Итак, золотой путь!» Ганима обращалась в равной степени к себе и к брату, зная, как преломилось последнее видение отца в сознании Лета. За увлажняющими занавесями послышался шорох и голоса. Лето перешел на древний язык, который служил брату и сестре для тайного общения. «Лих овр самисм кви овр самицут». Именно таким было решение, которое они приняли с полным сознанием того, что совершают. В дословном переводе это означало: «Мы пойдем вместе по смертному пути, хотя только один, вероятно, сможет вернуться, чтобы рассказать о нем». Ганима тоже встала, и они направились в Сиетч. Придворные стражи при виде приближающихся королевских близнецов поднимались и падали ниц. Брат и сестра проследовали в свои покои. Толпа расступалась перед ними, а люди обменивались многозначительными взглядами со стражниками. Проводить ночи в уединении скал над пустыней было древним обычаем святых фриманов. Все исповедующие умму практиковали такие бдения. Этим занимались Пауль Муаддиб и Алия. Теперь настала очередь королевских близнецов. Лето первым заметил изменившееся поведение толпы и сказал об этом Ганиме. «Они не знают, что мы решили для них», — произнесла девочка. «Они действительно этого не знают». «Чтобы знать, нужны благоприятные обстоятельства», — сказал Лето, по-прежнему пользуясь древним тайным языком. Ганима некоторое время молчала, формулируя свою мысль. «Будущий траур по брату или сестре должен быть вполне реален. Следует даже возвести надгробие. Сердце должно спать до тех пор, пока его не разбудят». На древнем языке это утверждение было несколько свернутым, полным местоименных дополнений, отделенных от инфинитива, что позволяло каждой части фразы жить как бы своей отдельной жизнью. Причем каждая часть имела свой особый отчетливый смысл, с тонкими, едва заметными отношениями между ними. Выразить эту мысль можно было так. Они с Лета, отправляясь в путь, рисковали жизнью, фигурально или в действительности, что в сущности одно и то же. Результатом будет смерть, похожая на ритуальное похоронное умерщвление. Часть фразы содержала обвинение в адрес выжившего – действовать от имени живущего. Любой ошибочный шаг сорвет весь план целиком, и поход Лета по золотому пути кончится ничем. «Очень деликатно сказано», — согласился с сестрой Лета. Он раздвинул занавеси, и они вошли в свою переднюю. Прислуга, занимавшаяся своими делами, отвлеклась от них только на мгновение, пока близнецы шли к проходу, ведущему в апартаменты госпожи Джессики. «Ты не Осирис», — напомнила брату Ганима. «Я даже не буду пытаться им быть». Ганима взяла Лето за руку и заставила его остановиться. «Алия Дарсата и Хаунус Мсмов», — предупредила она. Лето внимательно посмотрел в глаза сестры. От деяний Алия очень дурно пахло, и бабушка не могла не учуять этот запах. Мальчик, понимающе улыбнулся сестре. Она использовала смесь древнего языка с фрименским суеверием, призывая древнее племенное знамение. Мсмов, гнилостный запах летней ночи, считался предвестником смерти от рук демонов. Изида же была богиней демонов смерти у народа, на чьем языке говорили сейчас близнецы. «Мы, Атрейдесы, имеем репутацию храбрецов», — сказал Лето. «Смелостью мы завоюем то, что нам нужно», — поддержала его сестра. «Или станем просителями перед регеншей», — добавил Лето. «Алия будет этому очень рада». «Но наш план», — непроизвольно вырвалось у девочки. «Наш план», — подумал брат. Она полностью приняла его. «Наш план тяжел, как работа на поливе». Ганима оглядела переднюю, которую они только что миновали, и вдохнула душный утренний запах. Все чувства были обострены ощущением причастности к вечному началу. Ей нравилось, как Лето пользуется древним языком. «Работа на поливе». Это было обещание. Он назвал их план именем черной сельскохозяйственной работы, такой же, как удобрение, ирригация, прополка, пересадка и подрезка. По воззрениям фриманов, те же работы выполнялись и на том свете, только там они касались возделывания души. Ганима внимательно изучала брата, пока они в нерешительности стояли в проходе, вырубленном в скале. Девочке все больше и больше становилось очевидно, что Лето действует на двух уровнях. Во-первых, следует по золотому пути, явившемуся в его видении и видении отца. И во-вторых, взял с ее согласия бразды правления в выработке весьма опасного мифа, который и породил этот план. Это очень напугало Ганиму. Было ли в видении Лето что-то такое, чего она не могла с ним разделить в своем внутреннем знании? Мог ли Лето увидеть себя обожествленным, чтобы вести народ к возрождению в качестве сына своего бога-отца? Культ Муаддиба выродился, перебродил под действием дурных поступков Алия и правления военизированной касты священников, захвативших власть у фриманов. Лето хотел возрождения. «Он что-то от меня скрывает», — подумала Ганима. Она вспомнила, что он рассказывал ей о своем сне. То была столь яркая цветная реальность, что после такого сна Лето несколько часов находился в состоянии какого-то оглушения. Он говорил, что сон всегда был одним и тем же. «Я на песке, залитом ярким дневным светом, но солнца нет. Потом до меня доходит, что я сам солнце. Мой свет сияет, как золотой путь. Поняв это, я покидаю свою оболочку. Обернувшись, я хочу посмотреть сам на себя, увидеть, каков я, солнце. Но оказалось, что я не солнце, не настоящее солнце. Я изображен на песке, как детский рисунок человечка. Палочки-глазки, палочки-ручки и палочки-ножки. В левой руке я держу скипетр. И это настоящий скипетр, в отличие от символической фигурки, которая его держит. Скипетр начинает двигаться, и это приводит меня в ужас. Я чувствую, что просыпаюсь, хотя я знаю, что еще сплю. Я понимаю, что закован в доспехи, которые движутся вместе с кожей. Я не могу видеть доспехи, но хорошо чувствую их. Ужас улетучивается, потому что доспехи придают мне силы 10 000 человек. Пока Ганима смотрела на Лето, тот попытался пойти дальше к покоям Джессики, однако Ганима осталась стоять на месте. «Этот золотой путь может оказаться ничуть не лучше любого другого», — сказала она. Лето потупил взор и посмотрел на каменный пол прохода. К Ганиме с удвоенной силой вернулись ее прежние сомнения. «Я должен это сделать», — просто сказал он. «Алия одержимая», — произнесла Ганима. То же самое может случиться и с нами. Может быть, это уже произошло, только мы ничего не замечаем. Нет. Он отрицательно покачал головой, поднял взгляд и посмотрел в глаза сестры. Алия сопротивлялась. Это придало силу тем, кто находился внутри нее. Они победили ее с помощью ее же силы. Мы осмелились проводить поиск внутри себя. Мы обнаружили там древние языки и древние знания. Мы амальгама всех жизней, которые существуют внутри нас. Мы не сопротивляемся, мы движемся вместе с ними. Именно этому ночью научил меня отец. Именно этому я должен был научиться. Он ничего не сказал о том, что находится внутри меня. Ты слушала маму. Это то, что мы... Я почти растворилась. Ты все еще сильно ощущаешь ее присутствие? Да, но я думаю, что теперь она охраняет меня своей любовью. Ты был очень хорош, когда спорил с ней. Ганима снова подумала об образе матери внутри себя и продолжила. «Наша мама существует теперь в Алам-Аль-Михтале вместе с другими. Мне кажется, что она вкусила плодов ада. Теперь я могу слушать ее без страха. Что же касается других...» «Да», — сказал Лето, — А я слушал отца, но мне кажется, что в действительности я следовал советам нашего деда, именем которого назвали и меня. Наверное, мне было легко его слушать по этой причине». «Он не посоветовал тебе поговорить о золотом пути с бабушкой?» Лето помолчал, пока мимо не прошел слуга с завтраком для госпожи Джессики. В воздухе распространился густой запах зелья. «Она живет и в нас, и в своей плоти», — сказал Лето. «Ее совета можно спросить дважды». «Я не буду этого делать», — запротестовала Ганима. «Я не хочу снова так сильно рисковать». «Тогда я сделаю это сам», — решил Лето. «Мне казалось, что мы сошлись во мнении, что она вернулась в общину сестер». «Все так. Бене Гессерит в начале ее пути. Собственные творения в середине и опять Бене Гессерит в конце. Но помни, что в ней тоже течет кровь барона Харконнена. Причем у нее этой крови больше. Поэтому они ближе друг к другу, и она делит с ним нечто большее, чем мы». «Это очень мелкая формулировка», — возразила Ганима. «К тому же ты не ответил на мой вопрос». «Не думаю, что упомяну золотой путь». «Я могу это сделать». «Гани!» «Нам не нужны больше боги Атрейдесов. Надо оставить место человеку». «Разве я когда-нибудь это отрицал?» «Нет». Она глубоко вздохнула и отвернулась. Из передней выглянул слуга, привлеченный шумом спора, но не понявший ни одного слова древнего языка. «Мы должны это сделать», — сказал Лето. «Если мы потерпим неудачу и не сможем действовать, то нам останется только упасть на ножи». При этом Лето использовал фрименское выражение, означавшее «отдать свою воду в племенную цистерну». Ганима снова посмотрела на брата. Она была вынуждена с ним согласиться, но чувствовала себя загнанной в ловушку. Оба понимали, что день расплаты ждет их на пути, и день этот неотвратим, что бы они ни сделали. Ганима знала об этом, причем ее знание было неимоверно усилено данными, полученными от памяти других, обитавших в ее душе. Но теперь девочка боялась той силы, которую она сообщила чужим душам, пользуясь данными их опыта. Эти души прятались в закоулках ее сознания, как демоны, притаившиеся в густых зарослях. Все они были таковы, за исключением ее матери, которая сохранила силу своей плоти, но отказалась от нее. Ганима все еще дрожала от этой внутренней борьбы. Она давно бы сдалась этим другим, если бы не сила убеждения Лето. Лето сказал, что из этой ловушки только один выход – золотой путь. За исключением болезненного понимания того, что он что-то утаивает из своих видений, Ганима могла положиться на искренность брата. Он нуждался в ее плодотворном сотрудничестве для улучшения плана. «Нас будут проверять», — сказал он, понимая, в чем сомневается сестра. «Но не с помощью же зелья». «Может быть и так. Во всяком случае, нас проверят в пустыне и в суде одержимых». «Ты никогда не говорил о суде одержимых», — обвиняющим тоном проговорила Ганима. «Это тоже часть твоего сна?» Лето старательно откашлялся, в душе проклиная случайно вырвавшееся слово. «Да». «Значит, мы станем одержимыми?» «Нет». Ганима подумала о судилище, этом древнем фрименском суде, по окончании которого часто происходили загадочные смерти. Кроме того, с их планом были связаны и другие сложности. Путь может привести их к тем границам, при переступании которых человек теряет контроль над собой и становится безумным. Понимая, куда ведут ее мысли, Лето сказал: «Власть всегда привлекает психопатов. Вот чего нам надо избежать в наших душах». «Ты уверен, что мы не станем одержимыми?» «Нет, если сотворим золотой путь». «Я не стану рожать твоих детей, Лето», — сказала Ганима, все еще преисполненная сомнений. Лето тряхнул головой, отогнал случайные предательские слова и произнес на формальном королевском языке: «Сестра моя, я люблю тебя больше, чем самого себя, но в моей любви нет чувственной нежности». «Хорошо, тогда давай вернемся к другому спору, прежде чем идти к бабушке. Нож, вонзенный в грудь Али, мог бы очень неплохо решить все проблемы». «Верить это значит верить в то, что можно пройти по глине и не оставить следов», — сказал он. «Кроме того, Алия вряд ли предоставит кому бы то ни было такую возможность». Все вокруг говорят о Джавиде». «Неужели у Дункана уже прорезались рога?» Ганима пожала плечами. «Одна порция яда, две порции яда». То был ранжир, по которому властители во все времена делили придворных по степени их опасности для правителя. «Мы должны сделать это моим способом», — сказал Лето. «Другой способ может быть чище». По тону ее ответа брат понял, что сестра подавила свои сомнения и согласилась с его планом. Это понимание не принесло ему счастья. Он машинально посмотрел на свои руки, чтобы убедиться, не прилипла ли к ним грязь. Вот в чем заключалось достижение Муаддиба. Он рассматривал подсознание каждого индивида как банк совокупной памяти, восходящий к первичной клетке, источнику всеобщего бытия. «Каждый из нас, — говорил он, — может измерить расстояние, отделяющее его от этого общего происхождения». Придя к такому выводу, Муаддиб принял смелое решение. Он поставил себе задачу интегрировать генетическую память в процесс оценки текущих событий. Таким образом, ему удалось прорвать завесу времени, соединив прошлое и будущее в единое целое. Свое творение Муаддиб воплотил в сыне и дочери. Завет Арракиса. Харк-аль-Ада. Фарадн расхаживал по оранжерее отцовского королевского дворца, глядя, как все короче становится его тень. Солнце планеты Салуса Секундус стремительно поднималось к зениту. Принцу приходилось непроизвольно удлинять шаг, чтобы не отставать от сопровождавшего его Башара. «Меня не оставляют сомнения, Тиеканик. Нет слов, конечно, трон очень привлекателен». Он помолчал и тяжело вздохнул. «Но у меня так много других интересов». Тиеканик, только что пришедший в себя после жестокого спора с матерью Фарадна, искоса поглядывал на юношу, отмечая, что к 18 годам в его чертах начинает проступать мужественность. В мальчике все меньше оставалось от Венсиции. Взрослея, Фарадн становился похожим на старого Шаддама, который больше интересовался своими личными проблемами, нежели королевскими обязанностями. Именно это в конечном счете и стоило ему трона. Владыка не должен быть мягким. «Вы должны сделать выбор», — сказал Тиеканик. «О, несомненно, надо оставить время и для личных интересов, но все же...» Фарадн задумчиво пожевал нижнюю губу. Он находился здесь по обязанности, и это тяготило и подавляло его. С гораздо большим удовольствием он отправился бы сейчас в скалистый заповедник, где проводились опыты с песчаными форелями. Осуществлялся проект огромной значимости. Речь шла о том, чтобы отнять у Атрейдесов монополию на зелье, после чего могло произойти все, что угодно. «Вы уверены, что близнецы будут устранены?» «Этого нельзя сказать наверняка, но перспективы неплохие, мой принц». Фарадн пожал плечами. «Убийство — явление обычное в жизни королей. Язык двора изобиловал всяческими тонкостями и намеками, обозначавшими способы убрать с дороги того или иного важного противника. Одним словом, можно было дать понять, следует ли подсыпать яд в воду или добавить его в пищу. Принц думал, что потриды будут устранены с помощью яда. Эта мысль отнюдь не приводила Фарадна в восторг. Близнецы были по всем признакам очень интересной парой. «Нам придется ехать на Арракис?» — спросил Фарадн. «Это лучшее, что можно предпринять для усиления нашего влияния». Фарадн явно хотел задать какой-то вопрос, но Тиеканик не мог понять, какой именно. «Меня кое-что беспокоит», — сказал Фарадн, приближаясь к углу живой изгороди и подойдя к фонтану, окруженному гигантскими черными розами. Было слышно, как в кустах ножницами работают садовники. «Я слушаю вас, мой принц», — произнес Тиеканик. «Это... религия, которую вы исповедуете?» «В этом нет ничего странного, мой принц», — заговорил Тиеканик, надеясь, что сумел сохранить твердость голоса. «Эта религия обращается ко мне как к воину. Она очень подходит для Сардаукара». Последнее, во всяком случае, было чистой правдой. «Да, но моя мать тоже увлеклась ею». «Чертова Венсиция», — подумал Тиеканик. «Она сделала своего сыночка подозрительным». «Меня не очень заботит то, что думает по этому поводу ваша мать», — сказал Тиеканик. «Религия — сугубо личное дело. Возможно, она полагает, что это поможет вам вернуть трон». «Так я и думал», — сказал Фарадн. «У парня острый ум», — подумал Тиеканик. «Разберитесь сами в этой религии, и вы поймете, чем она меня привлекает», — сказал он вслух. «Но, однако, проповеди Муаддиба...» «В конце концов, он же Атрейдес». «На это я могу сказать только одно. Неисповедимы пути Господни». «Ясно. Но скажите мне, Тик, почему вы просите меня пойти с вами прямо сейчас? Обычно в это время дня вы выполняете те или иные приказания моей матери». Тиеканик остановился возле каменной скамьи между фонтаном и гигантскими розами. Шум воды успокоил его. Башар собрался с мыслями и заговорил. «Мой принц, я сделал одну вещь, которая, видимо, не понравится вашей матери», произнес он вслух, подумав при этом, что если Фарадн поверит ему, то дьявольский план Венсиции, пожалуй, сработает. «Доставить сюда проклятого проповедника! Да она просто сумасшедшая! А какова цена?» Тиеканик замолк в ожидании ответа. «Так что вы сделали, Тик?» — поинтересовался принц. «Я доставил сюда специалиста по анейромании», — ответил Башар. Фарадн устремил на собеседника проницательный взгляд. Некоторые старые сардаукары играли в игры с толкованием слов. Это увлечение еще больше распространилось после поражения, которое они потерпели от верховного сновидца Муаддиба. Они думали, что в сновидениях смогут найти обратный путь к славе и власти, но Тиеканик всегда чурался таких игр. «Это не похоже на вас, Тик», — сказал Фарадн. «Тогда я могу говорить только о моей новой религии», — проговорил сардаукар, отвернувшись к фонтану. «Этот разговор о религии послужит основанием для того риска, с которым связана доставка проповедника». «Да, тогда говорите о религии», — сказал Фарадн. «Как прикажете, мой принц». Тиеканик повернулся лицом к собеседнику и внимательно вгляделся в это юное лицо, воплощение всех надежд дома Каррино, воплощение того пути, по которому он собирался пойти. «Церковь и власть, мой принц, обычная наука и вера, и даже более того, прогресс и традиция, все это соединено в учении Муаддиба. Он учил, что непримиримые противоречия существуют только в представлениях человека и иногда в снах. Человек открывает будущее в прошлом, а оба они — часть единого целого». Несмотря на сомнения, которые он пока не мог преодолеть, Фарадн не мог отрицать, что его впечатлили слова Тиеканика. Принц услышал в голосе сардаукара сдержанную искренность, словно тот говорил вопреки собственным побуждениям. «И для этого вы привезли мне этого толкователя сновидений?» «Да, мой принц. Быть может, ваш сон пронзает время. Вы вернете себе осознание своей внутренней сущности, если увидите Вселенную как единое и связанное целое. Ваши сновидения, видите ли...» «Но я рассказывал о своих сновидениях без всякой цели», — запротестовал Фарадн. «Они любопытны, но не более того. Я и подозревать не мог, что вы...» «Мой принц, важно все, что вы делаете». «Вы мне просто льстите, Тик. Вы что, правда верите в то, что человек может проникнуть в сердце таинств?» «Да, мой принц». «Тогда можете вызвать недовольство моей матери». «Вы встретитесь с этим человеком?» «Конечно, поскольку вы привезли его, чтобы вызвать недовольство матери». «Не вздумал ли он меня дразнить?» — подумал Тиеканик. «Должен предупредить вас, что старик носит маску. Это иксианское приспособление, которое позволяет слепым видеть с помощью кожи». «Он слеп?» «Да, мой принц». «Он знает, кто я?» «Я сказал ему, мой принц». «Отлично. Идемте к нему». «Если мой принц изволит подождать, то я приведу этого человека сюда». Фараден, улыбаясь, оглядел сад с фонтаном. Очень подходящее место для такого рода глупостей. «Вы рассказали ему содержание моих сновидений?» «Только в общих чертах, мой принц. Он попросит вас сделать это лично». Фараден отвернулся, и Башар торопливо вышел. Принц задумчиво смотрел на видневшуюся над живой изгородью голову садовника, который равномерно работал ножницами, подстригая кустарник. В этих движениях было нечто гипнотическое. «Эта затея со снами полная бессмыслица», — подумал Фараден. «Тиек неправильно сделал, что предварительно не посоветовался со мной. Странно и то, что Тиек в его годы вдруг стал религиозен. Теперь еще эти сновидения». В этот момент послышались шаги. Твердый солдатский тиеканика и чья-то старческая шаркающая походка. Фараден обернулся и с интересом посмотрел на толкователя снов. Иксианская маска оказалась черным ячеистым приспособлением, покрывающим все лицо от лба до подбородка. Прорезей для глаз, естественно, не было. Иксианские хвостуны утверждали, что эта маска представляет собой один большой глаз. Тиеканик остановился в двух шагах от принца, но старик подошел ближе. «Толкователь сновидений», — представил его Башар. Фараден кивнул. Старик в маске утробно кашлянул, словно пытался кашлем очистить желудок. На Фарадена пахнуло острым запахом зелья. Тот же запах исходил и от серой длинной накидки старика. «Эта маска и вправду часть вашей плоти?» — спросил Фараден, понимая, что хочет просто оттянуть начало разговора о сновидениях. «Да, когда она на мне?» — ответил старик гнусавым голосом с фрименским акцентом. «Ваш сон. Расскажите мне». Фараден пожал плечами. «Почему бы и нет? Ведь Тиек именно для этого привел сюда старика. Или нет?» Сомнения вновь охватили Фарадена, и он спросил. «Вы действительно специалист по анейромании?» «Я явился сюда, чтобы истолковать ваш сон, могущественный господин». Фараден снова пожал плечами. Этот персонаж в маске все больше и больше действовал ему на нервы. Принц оглянулся на Тиеканика, ища у того поддержки, но Башар, скрестив руки на груди, стоял, отвернувшись к фонтану. «Так рассказывайте ваш сон», — не отставал старик. Фараден перевел дух и начал рассказывать. Чем полнее проникал он в воспоминания о сне, тем легче становилось ему говорить. Он повествовал о воде, бьющий из источника, о мирах, которые словно атомы пляшут у него в мозгу, о змее, которая превращается в песчаного червя, а потом взрывается облаком пыли. Рассказ о змее, как с удивлением отметил принц, дался ему с большим трудом. Нежелание говорить подавляло, принца постепенно начал охватывать гнев. Старик не проронил ни слова, когда Фараден закончил свой рассказ и замолчал. Черная ячеистая маска слабо шевелилась в такт дыханию. Молчание затягивалось. Первым не выдержал Фараден. «Вы не собираетесь толковать мой сон?» «Я уже истолковал его», — ответил старик за могильным голосом. «Так рассказывай!» Гнев Фарадена нарастал. «Я же сказал, что истолковал его», — заупрямился старик. «Но я не согласен рассказывать вам о своем толковании». От таких слов даже Тиеканик потерял свою обычную невозмутимость. Он опустил руки и крепко сжал кулаки. «Что?» — процедил он сквозь зубы. «Я не обещал рассказывать свое толкование», — ответил старик. «Тебе мало заплатили?» — поинтересовался Фараден. «Я не просил платы, когда меня везли сюда». Холодная гордость ответа немного смягчила гнев Фараден. Старику не откажешь в храбрости. Он не мог не знать, что за такое неповиновение рискует поплатиться головой. «Позвольте мне, мой принц», — выступил вперед Тиеканик. «Ты скажешь нам, почему не хочешь рассказать о своем толковании?» «Да, господа, сон сказал мне, что бесцельно объяснять эти вещи». Фараден не мог сдержаться. «Ты хочешь сказать, что я и сам понимаю значение своего сна?» «Возможно, это и так, мой господин, но это уже не моя компетенция». Тиеканик встал рядом с Фарадном. Оба сверлили старика горящими взглядами. «Объяснись», — потребовал Башар. «Действительно», — поддержал Сардаукара принц. «Если бы я стал говорить об этом сновидении, исследовать суть воды и пыли, змей и червей, атомов, которые пляшут в вашей голове, как, впрочем, и в моей тоже, то, могущественный господин, мои слова вызвали бы у вас только растерянность, и вы бы обвинили меня в непонимании». «Ты боишься, что твои слова вызовут мой гнев?» — спросил Фаратн. «Мой господин, вы и так уже охвачены гневом». «Значит, ты нам не доверяешь», — вставил слово Тиеканик. «Это очень близко к правде, мой господин. Я не доверяю вам обоим по той простой причине, что вы не доверяете сами себе». «Ты очень близко подошел к краю пропасти», — предупредил старика Тиеканик. «Людей убивали из-за менее дерзкое поведение». Фараден кивнул в подтверждение слов Сардаукара. «Не испытывай наш гнев», — сказал принц. «Смертельные последствия гнева людей из дома Карина хорошо известны за пределами Салус и Секундус», — промолвил старик. Тиеканик положил свою тяжелую руку на плечо Фаратна. «Ты пытаешься спровоцировать нас на твое убийство?» Фарадн, который только теперь подумал о такой возможности, почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Что могло означать такое поведение? Был ли этот человек, который называл себя проповедником, могущественнее, чем казался? Каковы могли быть последствия его смерти? Мученики — очень опасные создания. «Я сомневаюсь, что вы меня убьете, независимо от того, что я скажу», — проговорил проповедник. «Я думаю, вы понимаете, в чем заключается моя ценность, Башар. А теперь об этом догадывается и принц». «Так вы наотрез отказываетесь толковать сон?» — спросил Тиеканик. «Я истолковал его. Но не скажете, что увидели в нем». «Вы в чем-то обвиняете меня, мой господин?» «Но какую ценность вы можете для меня представлять?» — поинтересовался Фарадн. Проповедник вытянул вперед правую руку. «Мне стоит только подать знак вот этой рукой, как придет Дункан Айдахо и будет мне повиноваться». «Что за дурацкое хвастовство?» — взорвался Фарадн. Тиеканик, однако, с сомнением покачал головой, вспомнив свой спор с принцессой Винсицией. «Мой принц, это вполне может оказаться правдой. Этот проповедник имеет на дюне множество последователей». «Почему вы раньше не сказали мне, откуда он?» — спросил Фарадн. Тиеканик не успел открыть рот, как проповедник заговорил, отвечая принцу. «Мой господин, вам не стоит испытывать чувство вины перед Аракисом. Вы всего-навсего продукт своей эпохи. Это обычная реакция человека, когда его одолевает чувство вины». «Вины?» — в ярости воскликнул Фарадн. В ответ проповедник только пожал плечами. Как это ни странно, ярость принца внезапно превратилась в изумление. Откинув назад голову, он рассмеялся, чем вызвал недоумение Тиеканика. «Ты мне нравишься, проповедник», — сказал Фарадн. «Это доставляет мне радость, принц», — ответил старик. Фарадн с трудом подавил улыбку. «Мы дадим тебе покой здесь, во дворце. Ты станешь официальным толкователем снов, Даже если не будешь рассказывать мне о своих толкованиях. Но зато ты расскажешь мне о Дюне. Мне очень любопытно это место. Я не смогу воспользоваться вашим приглашением, принц. Гнев Фарадна вспыхнул с новой силой. Но почему? Мой принц, тихо сказал Тииканик и тронул своего повелителя за руку. В чем дело, Тиик? Мы привезли его сюда по жесткому соглашению с гильдией, при условии, что он вернется на Дюну. «Меня призывают назад, на Арракис», — подтвердил проповедник. «Кто призывает тебя?» — требовательно спросил Фарадн. «Тот, кто обладает гораздо большей властью, чем твоя, принц». Фарадн вопросительно взглянул на Тииканика. «Он шпион от Рейдосов?» «Не похоже, мой принц. Алия назначила награду за его голову». «Если это не Атрейдесы, то кто же призывает тебя?» Фарадн снова обратился к проповеднику. «Тот, кто сильнее Атрейдесов». Улыбка сбежала с лица принца. «Это какая-то мистическая чушь. Как такой мошенник мог обмануть Тиика? Этот проповедник точно призван, но, по всей видимости, собственными сновидениями. А какая важность может быть присуща обыкновенному сну?» «Это была пустая трата времени, Тиик», — сказал Фарадн. «Зачем вы разыграли со мной этот фарс?» «Здесь имеет место двойная сделка, мой принц», — ответил Тииканик. «Толкователь сновидений обещал сделать Дункана Айдаха агентом Карина. За это он попросил организовать встречу с вами и истолковать ваш сон». «Или обещал это Винсиции», — мысленно добавил он. Башаром овладели новые сомнения. «Почему мой сон так важен для тебя, старик?» — спросил Фарадн. «Твой сон говорит мне, что великие события подходят к логической развязке», — ответил проповедник. «Я должен ускорить свое возвращение». «Он просто смеется надо мной», — подумалось Фарадну. «И ты так и оставишь меня в неведении, не дав мне никакого совета?» «Советы, мой принц, очень опасная материя. Но я скажу тебе несколько слов, которые ты можешь по своему усмотрению считать советом». «Я буду тебе очень признателен». Проповедник подошел вплотную к принцу, приблизив к его лицу маску. «Правительство приходит к власти и теряет ее от причин, которые часто кажутся незначимыми, принц. Какая малость! Спор двух женщин, направление ветра в определенный день, кашель, чихание, длина платья или попадание песчинки в глаз придворного. Отнюдь не всегда ход истории диктуют могущественные имперские министры его величества, и не всегда рука священника движется согласно воле Бога». Фарадн был немало смущен этими словами и не мог объяснить причину этого волнения. Тииканика же заинтересовала одна фраза. Почему проповедник заговорил об одежде? Он подумал об имперской одежде, которую послали близнецам, и о тиграх, натренированных на людоедстве. Что если старик выказывает завуалированные предупреждения? Как много он знает! «Как понимать этот совет?» — спросил Фарадн. «Если хочешь добиться успеха», — ответил проповедник, — «ты должен ограничивать стратегию точкой ее приложения. К чему обычно прикладывают стратегию? Ее увязывают с определенным местом и привлекают для ее осуществления определенных людей. Но даже при преувеличенном внимании к мелочам некоторые детали неизбежно ускользнут от вашего внимания. Может ли твоя стратегия, принц, быть сведена к амбициям жены какого-нибудь местного правителя?» Тииканик ледяным тоном перебил старика. «Что ты рассуждаешь о стратегии, проповедник? Что ты думаешь, будет иметь от этого мой принц?» «Ему внушают стремление к трону», — ответил проповедник. «Я желаю ему удачи. Но на этом пути ему потребуется нечто большее, чем простая удача». «Это очень опасные слова», — заговорил Фараден. «Как ты осмеливаешься их произносить?» «Амбиции не подвержены воздействию реальности», — отвечал проповедник. «Я осмеливаюсь произносить эти слова, потому что ты, принц, стоишь на перепутье. Ты можешь стать достойным всяческого восхищения, но сейчас тебя окружают те, кто не утруждает себя поисками моральных оправданий своим действиям. Эти советники ориентированы только на стратегию. Ты молод, силен, крепок, но тебе не хватает некоторых навыков, которые развили бы твой характер. Это очень прискорбно, потому что у тебя есть слабости, измерения которых я только что описал». «Что ты хочешь этим сказать?» — потребовал ответа Тииканик. «Думай, что говоришь», — добавил Фараден. «Что это за слабости?» «Ты никогда не думал о том, какое общество для тебя предпочтительнее», — ответил проповедник. «Ты не принимаешь в расчет надежды своих объектов. Ты не представляешь себе даже устройство той империи, которой ты собираешься управлять». Он повернулся к Тииканику. «Твой взор устремлен на власть, а не на ее тонкое использование и ее опасности. Поэтому твое будущее наполнено ругающимися женщинами, кашлем и ветреными днями. Как сможешь ты создать эпоху, если не способен видеть каждой детали? Твой крепкий ум откажется служить тебе. В этом и заключается твоя слабость». Фараден молча рассматривал проповедника, поражаясь глубине затронутых им проблем, его преданности давно дискредитированным понятиям. Мораль, социальная цель — эти мифы давно выброшены за борт поступательным движением эволюции. Молчание нарушил Тииканик. «Ну все, довольно слов. На какой цене мы сойдемся, проповедник?» «Дункан Айдахо ваш», — сказал старик. «Используйте его по своему усмотрению, но могу сказать, что это бриллиант, не имеющий цены». «У нас есть для него подходящая миссия». Тииканик взглянул на Фарадна. «Мы уходим, мой принц?» «Отправляй его, пока я не передумал», — сказал Фарадн. Потом сверкнул глазами на Тииканика. «Мне не нравится, как вы использовали меня, Тиик». «Простите его, принц», — вмешался в разговор проповедник. «Твой верный Башар выполняет волю Бога, хотя и не догадывается об этом». Поклонившись, старик направился к выходу, следом за ним поспешил Тииканик. Принц посмотрел им вслед и подумал: «Мне надо присмотреться к религии, которую исповедует Тиик». Он печально улыбнулся. «Каков толкователь сновидений! Но что проку? Мой сон совсем не важен».